Летают ветки, чтоб к земле прижаться. Красно-желтые остатки лета на земле рисуют чудо-силуэты. Пьяная осень кружит вальс в тишине, листья тянутся в танцы ко мне. Мы танцуем в сетях аллей. Пьяная осень сводит меня с ума, и я не верю, что скоро зима, и от этого мне холодней. Парк осенний умолкает к ночи в тишине аллей, он долгий путь пророчит. Листья, краски, пилигримы цвета разрисуют небо и мечту поэта. Пьяная осень манит след за собой, погоняемо ветром судьбой, стелит путь из листьев бродяг.